Глава 1795. Какое-то время Хаджар просто лежал на кровати и погружался внутрь собственных ощущений. Каким именно образом Дубрава смогла против его воли проникнуть сквозь броню плоти звездного уровня простыми иглами? Вопрос, на который генерал не мог найти ответа. Точно так же, как он не мог найти ответ на вопрос, что именно за мазь она нанесла на них, чтобы осушить его источник, но лишь осушить. С каждым вздохом Хаджар чувствовал, как микроскопические крупицы реки мира, прорвавшиеся в этот край, проникали в него и с радостью оседали в источнике правила. Как если бы он принял дозу антибиотиков, те уничтожили вредную микрофлору, но не побороли болезнь, а лишь ненадолго отсрочили симптомы. Почему-то это напомнило Хаджару, как в джунглях Карнака народ, использовавший, как сейчас понимал уже генерал, маленькие крупицы терны, не ее саму, а некое полуподобие, называл реку мира паразитом, захватившим мир. Или нечто в этом духе. Покачав головой, Хаджар поднялся с кровати, огляделся, нашел свои вещи, после чего, одевшись и обувшись, подпоясавшись мечом с ножнами, накинул на плечи тяжелую шубу и вышел за дверь. На улице оказалось неожиданно безлюдно. Ни вскрика детского веселья, ни девичьего звонкого смешка, даже собаки не лаяли. И лишь мерно чадящие дымоходы порождали уверенность в том, что деревня не вымерла, а замерла, затаилась в ожидании чего-то, скорее всего, ясности. Скорее всего, этот край уже давно не знал ни громкого звона стали, ни даже каких-либо серьезных свор. Иначе их охотники не попадали бы так легко под руками даже столь опытного воина, как Хаджар. В конечном счете он ведь был ранен, дезориентирован, буквально низвержен обратно на уровень смертного. Хотя слово «низвержен» здесь, возможно, и не подходило, но не суть. Суть же в том, что появление сыновей Фиденрира выдернуло деревню из привычного ей круговорота жизни, где следующий день не сильно отличался от предыдущего. Хаджар уже такое видел, и не раз, когда, будучи действующим генералом, он вел армии через города и села. И больше всего людей, помимо возможной незавидной участи, пугало лишь одно — неопределенность завтрашнего дня. Именно она заставляла противников, и что печально союзников, совершать самые необдуманные действия, чем Хаджар часто пользовался. Когда человек не знает, что его ждет, управлять им очень легко. Может, поэтому боги и дали возможность появиться мифам и легендам о книге «Тысячи». Судьба. Что может быть лучше этого слова, чтобы подчинить себе целый мир? «Дышится легче, да?» — хмыкнул стоявший сбоку от крыльца Бадур. Он выглядел помятым, но здоровым. Разве что на коже, выглядывающей из-под широкого мехового воротника и таких же манжет шубы, добавились новые свежие шрамы. «После скверны», — пояснил он, и, подойдя ближе, смерил генерала взглядом. «И голова лучше варит». «А ты откуда знаешь?» — спросил Хаджар, действительно чувствуя, как сознание словно бы прояснилось. И не то, чтобы глаза стали как-то лучше видеть или мысли быстрее проносились в разуме, а просто все стало отчетливее. Вместо ответа Бадур махнул рукой в сторону того же здания, с которого и началось знакомство Хаджара с жителями северных земель. То ли ратуша, то ли обеденный зал, а может и вовсе просто дом старейшины. Так или иначе, оно являлось главным сооружением и по размеру, и по качеству, да и уход за ним, даже на глаз, был куда тщательнее. Какое-то время они шли в тишине, а Хаджар изредка ловил на своей спине взгляды, но стоило обернуться, и тут же закрывались ставни, запирались двери. «Зла не держи», — чуть неловко улыбнулся Бадур, чем стал еще сильнее похож на своего предка. «Ты, конечно, сильно помог с волками, но ты и твои люди, вы чужаки, а о вашем народе детям на ночь рассказывают страшилки». «Понимаю», — кивнул Хаджар. Он действительно понимал. Просто потому, что, опять же, уже сталкивался с подобным и... проклятие. Ему ведь действительно уже очень много лет. Когда он находился в окружении тысячелетних адептов, это не так сильно ощущалось. Но здесь, среди смертных, когда он недавно сражался плечом к плечу с тем, кто приходился дальним потомком человеку, пути с которым, по меркам адептов, разошлись лишь недавно, не говоря уже о Дубраве, которая была даже моложе, чем мог бы сейчас быть ребенок Хаджара и Аркемии, и при этом уже глубокая старуха, израненная сединой и мудростью. Интересно, как себя ощущал черный генерал, когда спустился с седьмого неба и начал свой путь среди людей? Ведь ему, в отличие от Хаджара, было не несколько сотен лет, а почти сотни эпох. Срок настолько невообразимый даже для адепта, что и думать о нем не хотелось. «А что до твоего вопроса о скверне?» — внезапно продолжил Бадур. «Это одновременно сложный и простой вопрос». «У нас есть еще время?» — спросил Хаджар. Они остановились на границе небольшой площади, миниатюрной, но достаточной, чтобы здесь устроить небольшой деревенский рынок на дюжину прилавков. Сейчас, правда, кроме снега и колодца по центру, здесь ничего больше не было. Бадур бросил быстрый взгляд в сторону здания, после чего снова улыбнулся. «Я не очень люблю мудрые рассуждения и длинные планы, Хаджар», произнес он с легкой ноткой авантюризма. А именно этим сейчас и будут заниматься старейшины. Так что если мы опоздаем на их совет на несколько минут, буду только рад». Генерал кивнул, понимая суть намека. Они остановились около колодца, покрытого тонкой коркой инея. Видимо, кто-то совсем недавно разбивал лед, чтобы добыть воды. Не каждый в северных землях может стать воином и начать путь изучения терны и силы души, начал свой рассказ Бадур. Для начала надо иметь в роду по линии отца хотя бы три поколения воинов. Зачем? Наши ведуны говорят о силе крови, пожал плечами северянин. Но я думаю, что все проще. Когда ты видишь перед собой медведя, у которого в предках было три поколения сильных и могучих медведей, то он будет отличаться от своего сородича, который не может похвастаться подобным. Сурово, но справедливо. Собственно, как и все в здешнем краю. Если в роду есть три поколения воинов, то такой ребенок начинает учебу у ведунов. У магов? Бадур пожал плечами. «Незнанию о сокрытом», — пояснил он. «Ведуны помогают нашему телу стать крепче при помощи различных трав, смесей, мазей и не самых безболезненных процедур. Это длится около 9 лет, с 6 до 15, и выдерживают подобное лишь 2 из дюжины. Остальные уходят домой, становятся охотниками или ремесленниками». Учитывая, что Бадур обладал телом крепости ничуть не слабее, чем у Хаджара, то можно было лишь догадываться, что именно варили местные волшебники. Хотя бы взять ту же Дубраву и ее мазь. Затем воин отправляется в твердыню. «А твердыня это...» — Бадур ответил не сразу. Он отвернулся и посмотрел куда-то на запад, в сторону горизонта, скрытого за холмистыми землями, укрытыми бесконечными ледяными покровами. Когда-то, много-много лет назад, наш край процветал, генерал. Здесь были города и страны, целые народы с разными языками и своими традициями. Но бесконечные войны и усобицы привели к тому, северянин вздохнул, к тому, что ты видишь сейчас. На все наши земли не наберется и полсотни деревень, а уж про города, из тех, что еще уцелели и не сожрали сами себя, остался лишь один — Твердыня. Да даже я из детства помню его совсем иным, чем он есть сейчас. Не пройдет и 10 лет, Хаджар, как рухнет наш последний оплот, и мы превратимся в дикарей, а затем... Конец един, генерал. И да услышат меня про отцы, я не знаю, к добру или нет, что в бою с сыновьями Феденрира не встретил свой конец. Погибнув в бою, защищая родных, я хотя бы смог бы прийти к дому предков с гордо поднятой головой. Хаджару не надо было думать, искренен Бадур или нет. Глаза северянина, полные тоски и чего-то, граничащего с безысходностью, говорили за него. «Но сейчас не об этом», — спохватился северянин.